Лен с немецкого. В эпоху феодализма земля и определенные доходы, главным источником которых являлась эксплуатация зависимых, обычно крепостных крестьян, которые вассал получал от сеньора под условием несения службы, военной, участия в управлении и суде, выполнения денежных и других повинностей. Сипахи, всадник, кавалерист, военный ленник. Название одного из корпусов Оттаманской империи. Ленник, владелец лена, зависимый от сюзерена, крупного земельного собственника, феодала, являвшегося государем по отношению к зависимым от него ленникам, султан, паша, беки. Диван, персидско-турецкое. В Оттаманской империи совет высших пашей, возглавляющих флот, армейский суд, финансы. В диван также входили все трехбунчужные паши, проживающие в столице Стамбуле. Трехбунчужный, то есть имеющие по рангу три бунчука. Бунчук – пучок волос из конского хвоста, знак различия пашей разных рангов. У быка не бывает заслуг. Его удел терпеливо тащить свое ярмо на полях засева. И землепашцы приравнены к быку, так возжелали паши. Терпя поражение на полях битв, они стремятся наверстать упущенное на полях нив, земельные угодья и источник их обогащения. Владетели поднимают боевое оружие против крестьянства и, накапливая ценности, пробиваются к власти. Но спящего медведя не буди, бесстрашного мужа не серди. На угнетение и разорение турецкие крестьяне отвечают яростными восстаниями. Не забыть пашам мстителя Карая Заджи, предводителя повстанцев Анатолии. Имеется в виду восстание крестьян в Анатолии в 1599-1602 годах. Как Самум пронеслись тысячи восставших, возмущенных тем, что их уподобили скоту, покатились головы пашей и беков по раскаленной анатолийской земле. К повстанцам примкнули разорившиеся сипахи, недовольные засильем пашей, помещиков, отторгнувших от них сипахов крестьянские души. Запылали владения, жемчужную пену водоемов замутили кровавые брызги. Новый правящий слой поднял свой щит с изречением Корана и султанским вензелем. Словно о прибрежную скалу разбились об этот щит волны восстаний. В море крови захлебнулись тысячи жертв. Ярмо вновь пригнуло сеятелей к земле. Укрощенные сипахи в горости воскликнули: «Нет Бога, кроме Бога, и Мухаммед, пророк его!» Землевладельческая знать восторжествовала. Но, позолотив полумесяц, она забыла о войсковом знамени. Упадок военного могущества османов продолжался. Чем изменить ход корабля, несущегося на мель? Решительным поворотом руля, спасительной войной. Внутренний строй империи бесплоден, ее сила в мече. Надо ополчаться на запад, помня об Иране. Но шах Аббас могуч. Сефевид не хочет расставаться с пятым троном. Он рычит, как лев. Кавказский хребет — естественный рубеж. К северным отрогам этих гор уже вплотную подошло Московское царство. Надо спешить. Сунниты, населяющие высоты Кавказа, ждут турок. О, как легко можно оттуда бросить янычар, подкрепленных татарской конницей Крыма, на богатые равнины Дона. Янычары. По-турецки «еничари» — новое войско, пехотное войско гвардейского значения в Оттаманской империи, созданное султаном Мурадом около 1360 года и существовавшее до 1826 года. В момент образования оно было новым по сравнению с созданной до этого при Архане I пехотой Яя. Спешит и шах Аббас. Оттеснив турок с земель, прилегающих к его владениям, он рвется к горам Кавказа. Турция была усилила натиск на Каспий, надеясь легко владеть царствами Грузии. Эй, вах! Успех достигнут лишь в Месхете, там Сафар-паша. Но не слишком ли он самовластен? Халцихскую мечеть он назвал второй Айя-Софией.